Глава 9. Евгений. Какая вкуснотища! Боже! Вика, один из администраторов клиники, закатила глаза. Я таких вкусных тортов никогда не ела. Да вообще, подхватила одна из медсестер. Евгений Михайлович, где вы его заказали? Там же можно сделать торт поменьше. У мужа день рождения через 2 недели. Я бы ему заказала. Да, а я дочери. У нее в конце января. Подхватила наш терапевт. Я стиснул зубы. Торт, будь он не ладен, как торт. Разве что раз в 10 больше обычного. Посмотрел на кремовые завитушки и, не совладав с собой, все же положил одну на тарелку. Будь Лена неладна. И это... Рита вместе с ней. На кой хрен я повелся на провокацию и принес торт в клинику, сам не понял. И ведь, как она сказала, соскреб перед этим дурацкую надпись. Маргарита. Еще и имя ведьминское. Интересно, дочь у нее какая? Глядя на нее, и не скажешь, что ей 40. Когда увидел ее в первый раз, подумал, что не больше 30. 32 от силы. И глазищи еще такие. Огромные, как у ребенка. «Евгений Михайлович», — вывела меня из задумчивости Виктория. «Помните, вы просили не занимать одноместную палату? Говорили, что она для какой-то особенной клиентки. Вроде вы про декабрь говорили, а сегодня 31 уже». «Клиентки не будет», — отрезал я. Вика кивнула. Над столом воцарилась тишина, но она быстро рассеялась. Я ковырнул розочку. Вот же черт. А она, похоже, в самом деле с нечистой силой заодно. Крем таял во рту, а мне почему-то представлялись ее губы. Бантиком. Губы бантиком и огромные глаза. Надо же было так запустить ногу. Рита. Я поправила розовый диванчик на первом этаже домика. Ты счастлива? Мила улыбнулась во весь рот. «Скажи, пожалуйста, Дедушке Морозу спасибо. В следующем году я тоже буду хорошей девочкой. И тебе буду помогать. Очень буду». Дочь прильнула ко мне маленьким сладким котенком. Я обняла ее и, прикрыв глаза, вдохнула запах волос. Вот и наступил Новый год. Странный, непривычный. Столько лет подряд я накрывала стол. Готовила на всю семью. А сегодня мы с Милой были вдвоем. Я почистила несколько мандаринок. Налила нам детского шампанского. И на этом все. Мой любимый брют так и остался нетронутым. Зато кукол в домике мы рассадили. И поставили им веточку от елки, чтобы тоже отмечали Новый год. «Пойдем, я тебя уложу», — сказала, когда Мила зевнула. «Время смотри сколько». Дочь ткнулась в меня. «А ты ляжешь со мной?» «Конечно». За окном гремели фейерверки. Компании, проведшие первые минуты Нового года за столом, высыпали на улицу. Снаружи слышались радостные возгласы и вскрики. Только я встала, зазвонил телефон. На дисплее высветилась фотография сына. «С Новым годом!» — сказал он, стоило мне взять трубку. «С Новым годом, Ром! Ты что, уже поднялся?» «Не совсем. Но должен же я поздравить лучшую маму на свете. Кстати, подарок мой видела?» «Где?» «Нет». Подозревая, что он мог подарить мне, я оторвала телефон от уха и открыла приложение банка. Входящий перевод на 10 тысяч. Господи, какой же у меня прекрасный сын. Ромка. Расчувствовавшись, я едва сдержала слезы. Спасибо тебе. А как же ты сам? Ты же еще даже месяц не отработал. Разберусь. Что, я не мужик, что ли? Мужик, сказала тихо, с гордостью. Мы с сыном проговорили еще несколько минут, пока на заднем фоне кто-то в весьма цветастых выражениях не попросил его заткнуться и лечь спать. Я знала, что он живет в общаге вместе с двумя друзьями, а разница во времени у нас 6 часов. У нас только наступила ночь, а у сына уже утро. Спокойной ночи, мам, и мелкую за меня поцелуй. А тебе хорошего дня, Ром. Как и просил сын, я поцеловала Милу. Но не могли у плохого отца получиться такие дети. Как так? Дочь уснула, а я все не могла сомкнуть глаз. Слушала, как празднуют другие. В конце концов поднялась, налила себе фужер шампанского и подошла к зеркалу. Дотронулась до светлых волос. Давно хотела обновить цвет. Надо было к Новому году, но было некогда. «Завтра куплю краску», — пообещала сама себе. Повернулась в профиль, приподняла грудь. «Да, мне 40. И что? Да не каждая 20-летняя может 42-м размером похвастаться. Спасибо маме, конечно, но все же. И Строганов этот. Индюк напыщенный. Думает, раз денег у него немерено и выглядит он словно греческий бог, Все можно? Да будь у меня деньги. Я бы фору его Лене дала». «Господи, Рита, о чем ты думаешь?» Одернула себя и глотнула брют. У соседей играла музыка. Я посмотрела на кровать, но Мила спала крепко и, может быть, видела сны о своих куклах. Подойдя, я присела возле нее, протянула руку, чтобы дотронуться, и едва не выронила бокал. В окно кто-то долбился. Громко, настырно. Сердце ушло в пятки. По коже пробежал холодок. Стук повторился. Мы жили на первом этаже. К тому же он был низкий, и в окно мог заглянуть любой. Пересилив себя, я встала и отодвинула штору. И глазам не поверила. Перед окном в расстегнутой куртке стоял Руслан. Не с бокала же шампанского мне такое мерещится. «Рус?» На автомате прошептала я. Муж махнул мне, пошатнулся и чуть не сел в сугроб. Его шарф свисал с одной стороны до колена, с другой едва держался. «Времени-то сколько? Что он здесь делает?» «Открой!» – заорал он с той стороны. «Открой, Ритка! Я к дочери пришел. Я соскучился!»